«Ну что, друзья, пришло время прощаться», — бодро сказал полицейский, протягивая освободившуюся руку Дэну, а затем подошедшему к ним Теодору. «От лица галактической полиции благодарю вас за сотрудничество и бесценную помощь следствию». На этом запас пафоса у Сакаи кончился, и он уже нормальным тоном добавил: «Вы нам очень помогли. В самом деле спасибо». «Без проблем, обращайся», — ухмыльнулся пилот. Роджер взял Полинину руку, но вместо того, чтобы просто пожать, поднес к губам и поцеловал. Девушка от неожиданности чуть ее не выдернула и приобрела еще более насыщенный тон. «Погоди. Вы что, вместе отчаливаете?» Тед удивленно кивнул на Вадима, прячущего банку в сумку. «Да. Мне понадобится помощник, а потом и официальный свидетель. К тому же мы вместе расследовали это дело, и некрасиво присваивать себе всю славу». «Вот уж на что я совершенно не претендую», — смущенно проворчал спецагент. «Отлично», — вырвалось у Полины. С Вадимом они стерпелись, но не сдружились, и его компания по-прежнему напрягала. «В смысле, я рада, что вы полетите вдвоем. Мы будем меньше волноваться». «Главное, чтобы мне не пришлось волноваться за вас, Полли», — галантно ответил Роджер и, спохватившись, поправился, то есть за ваш экипаж. «Поэтому, пожалуйста, не покидайте планету, пока не получите от меня отмашку». «И как долго?» «Думаю, дней 5-6, прикинул Сакаи. «Региональным полицейским участкам я не доверяю. Их тоже могут подкупить. Поэтому придется лететь в центральный офис Галлополиции и передать флешку непосредственно Фриссам. Уж они-то точно не станут с ней мухлевать». «Начальство тебя за такое по головке не погладит», — буркнул Вадим. «По правилам, ты должен отдать эту штуку высшему по званию. Он еще выше, и в итоге наш консул торжественно вернет ее Фриссскому. Месяца через 3, выцегнив взамен все те же 500 000. «Притворюсь принципиальным идиотом, которому торжество справедливости дороже нового звания», — усмехнулся Сакаи. «Будто в первый раз, что ли. А с начальства и базиля хватит. Его Фриссам как раз показывать не стоит. На месте разорвут». «Это уж точно!» Вадим стянул с хвостика резинки и небрежно бросил на стол, не желая оставлять на память даже такую ерунду. «Ладно, нам пора». Роджер еще раз кивнул всем на прощание и пошел к шлюзу вслед за коллегой. «Ну вот, все и закончилось». Теодор до хруста потянулся, колеблясь между возвращением на диванчик и раундом воздушного боя на симуляторе. «Интересно, того зеленомордого смогут вычислить и ссапать? По-моему, дохлый номер». «Какой все-таки мужчина!» — невпопад вздохнула Полина, с таким видом прижимая к груди поцелованную руку, словно теперь месяц не будет ее мыть. «А Вадим вообще-то мог хотя бы до свидания сказать». «Сглазить боялся», — хмыкнул пилот, делая выбор в пользу холодильника. «Не похоже, чтобы он мечтал снова с нами свидеться». Дэн философски пожал плечами, сгреб резинки со стола и сунул в карман. Со Станиславом, Вениамином и Михалычем Роджер попрощался уже снаружи, в доке, где они активно спорили с бригадой ремонтников. Те пытались сделать все помедленнее, понебрежнее и подороже, а команда хотела наоборот. Ширяне не любили замкнутых пространств, и на станции работали в основном инопланетяне, в данном случае трое людей — альфианин и макаханин, тоже птица, но грузная и короткокрылая, слегка напоминающая полуощипанную курицу. Появление полицейского с двумя заключенными, уже в нормальных наручниках, одолженных у охраны дока, и идущего позади конвойного с бластером, положило конец затянувшемуся спору. «А это наша предыдущая бригада, пытавшаяся нас надуть», — удачно ввернул Вениамин, всем своим благодушным видом показывая, что это только шутка. Базиль, уже достаточно оклемавшийся, чтобы передвигаться самостоятельно, злобно ощерился, а ремонтники кисло заулыбались или с аналогичной целью встопорщили окологлазные чешуйки. Зато дальнейшие переговоры пошли как по маслу. Что ж, до встречи. Пожимать приятелям занятые оружием и вещами руки Станислав не стал. Просто прощально вскинул ладонь. Может, в кои-то веки она будет дружеской, а не полицейской операцией. Я тоже очень на это надеюсь, искренне сказал Сакай. Вадим, я же могу рассчитывать. Капитан многозначительно посмотрел на бывшего подчиненного. Мое мнение ты знаешь, спецагент поморщился. Но это твоя команда, сам с ней разбирайся. Только потом не жалуйся. Спасибо, искренне сказал Станислав. И за все остальное тоже. Вадим кивнул, хотя на самом деле испытывал не гордость, а досаду. Когда тебя благодарят не за помощь, а за обещание не нагадить, это не слишком-то приятно. Компания загрузилась в катер Роджера Падлин, пришлось бросить на месте засады. Пилотировать его было некому, а стыковать к покалеченному кораблю опасно. Створки сомкнулись, катер медленно поднялся и пополз к системе воздушных шлюзов. Станислав с Вениамином тоже быстро закончили торговаться с ремонтниками и вернулись на космический мозгоед. Михалыч остался с работягами, бдительно контролируя и, по большей части, критикуя каждое их действие. Катер уже вылетел из дока. Полина печально следила за его полетом сразу по двум вирт-окнам. Маша подключилась к местной системе наблюдения за ближним космосом. «Жалко, что они не могут нам звонить с каждой станции», — вздохнула девушка. «Теперь 5 дней волноваться придется, а 6-й вообще паниковать». «Ты прям как твоя мама», — ухмыльнулся Теодор. «Не бойся, Роджер уже взрослый мальчик и долетит куда надо». Проходящий мимо Станислав мельком бросил взгляд на экран и остановился как вкопанный. «Что это он делает?» Маневр, начинавшийся как обход спутника, внезапно превратился в таран на все увеличивающейся скорости. «Роджер! Что там у вас происходит?» Капитан подскочил к пульту, плечом отшвырнув Полину в сторону и едва ли это осознав. Потрясенная девушка тоже не обратила внимания на нечаянную грубость и тут же пристроилась сбоку, не отрывая взгляда от экрана. Ответа не было, хотя эфир вскипел на всех частотах. Странное поведение катера заметили не только на мозгоеде. «Может, что-то с рулевым?» — предположил Дэн, не рискуя подходить к пульту. Там и без него резко стало тесно. «Так тормозил бы, идиот, а не ускорялся!» — импульсивно вырвалось у Теда. В последний момент катер как будто попытался уклониться от столкновения, но тут же снова развернулся и со всей дури впечатался в широко распахнутые крылья солнечных батарей. Полина вскрикнула и зажмурилась, одновременно зажимая уши. Никакого звука наблюдатели, разумеется, не услышали, но спутник разлетелся на несколько кусков, а катер отшвырнуло в противоположную сторону к планете. Сначала он летел почти ровно, оставляя за собой след из отваливающихся по дороге частей левого крыла и прицепившихся ошметков спутника. Потом коснулся голубоватой дымки атмосферы, клюнул носом и, кувыркаясь, устремился вниз, провалившись в облака, как в молоко.